Не забывайте тех, кто любит вас и ждет. Не забывайте тех, кто помнит вас и ценит. Ведь в этой жизни все когда-нибудь пройдет. Но есть сокровища, которые не тлены. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. В ночной тиши мы размышляем иногда о том, что наша жизнь земная очень неспокойна. Менять мы можем бесконечно города и место жительства, но все же нужно помнить. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят. Просто любят неизменно. Не нужно ранить сердце, раны ведь болят. Но тот, кто любит, все простит и все забудет. Ведь время лечит, так ведь люди говорят. Не опоздай сказать прости. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно.